Заря всю ночь. Глава первая. На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и разражаясь треском, когда мелькала красноватая молния. От нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве. Пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова шумом кидалась в чащу. Наступала ночь. Дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался. Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала. Я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, а Нюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске. Мы с отцом проводили мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красиво, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто. Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к ворку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма и стопившейся людской. На минуту я заглянула и туда. Работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали. А я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала: «А папа где? Он был в поле?» «Они были ненадолго и уехали», — ответило мне несколько голосов сразу. «На чем?» — спросила я. «На дрожках, с Борчуком Сиверсом». «Разве он приехал?» — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла. Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе. А когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами, и как все вольноопределяющиеся с удовольствием рассказывал о словесности фельдфебеля Малороса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый, резко белела у него только верхняя половина лба, он был очень мил мне. «Значит, он взял отпуск», — взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучевый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы. «Что же ты в темноте?» — спросила я. «Да я та-та», — ответил он, называя меня, как в детстве, — «сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря. Заря зарю встречает, как говорят мужики». «А разве молока?» — прибавил он рассеянно. Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет «Нет ли мухи», стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками неясных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле, и в небе, все смягчено мягким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею. «Зачем?» — пробормотала я. «Свататься за тебя», — ответил отец с принужденной улыбкой. «Что ж, малый, красивый, умный, будет хороший хозяин. Мы уж пропили тебя». «Не говори так, папочка», — сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы. Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета. «Утро вечера мудренее», — прибавил он с усмешкой. Глава вторая. Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая. Часы зашипели и звонко и печально прокуковали 11. «Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливо грустно. Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь через гостиную я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить. Потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мною «Сиверс». Я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом холодом пробежала по всему моему телу. Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто. А я предупрежу его и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни. Как радостно поднимет он меня на руки, и мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало. Мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него. И все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно. Я лежала и все более теряла чувство действительности. Что ж, красивый, умный. И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица. А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома», — подумала я про свою горничную, — «я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета». «Но нет», — опять подумала я, — «одной лучше. Я возьму ее к себе, когда выйду замуж». Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза, в зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли, медленно щелкал только один, живший в эту весну у балкона. Маятник в зале тикал осторожно и размеренно точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной. А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону? Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и позволяя увести себя по сырому песку аллеи в глубину мокрого сада. Глава третья. Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи. По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки, я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой. Только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура. Сердце у меня поминутно замирало, и когда я, наконец, вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же, неслышно и крепко обнимет меня. Никого, однако, не было. Я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью. Я еще чего-то ждала. порою быстро взглядывала в сумрак рассвета. Еще долго, близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня. То страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать — коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали, наконец, на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев, и была счастлива своими беззвучными слезами. Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заолело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем, в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде. Но вот послышался резкий визг водовозки мимо сада на речку, потом на дворе кто-то крикнул сиплым утренним голосом. Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни. Север с утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом, но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне: «Наталья Алексеевна, стыдно, заспались!» А мне и правда было стыдно. Стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему. Теперь я знала это уже твердо. И, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал. 1902-1926 годы.